Глава 2. Гаифа. Граница Кипары и Эмерикии. Бакрия. Хандава. 400-й год круга скал. 10-15 дни осенних ветров. Чиновников Капрос не то чтобы недолюбливал, но полагал неизбежным злом. Когда молодые приятели молодого Карла, подвыпив, грозились перетопить зануд в Полтуке, будущий маршал резонно возражал, что без писанины не обойтись, а будет писанина, будут и чиновники, так что чернильные души имеют право на существование. Пока они нацепят военный мундир. Время и Мариски подтвердили правоту Капроса. Коллегия провалила все, что могла, и получила по заслугам, хотя лучше бы обошлось без расплавленного сургуча в глотках. Чище было бы и быстрее. Впрочем, кто знает, до чего дошел бы сам Капрос при виде шатских орд на имперских трактах. Хотелось думать, что сам бы он все же предпочел бить язычников. «Господин маршал», — Левентис сунул тщательно причесанную голову в низенькую дверь, — «вы задерживаетесь дольше, чем собирались». «Тут ты, бацута!» — ругнулся маршал, хватая шляпу. Накануне они решили, что командующий заставит ждать себя четверть часа. Но последнее время Карла тянуло на размышления и воспоминания. Видимо, давала о себе знать подползающая старость. Турагис, тот и вовсе докатился до мемуаров, но бывшему стратегу доходит седьмой десяток. 15 лет у меня точно есть», — бросил кому-то невидимому Капрос и, поймав взгляд гвардейца, объяснил. «Турагис разводит лошадей, — пишет воспоминания, — но я моложе, и, прежде чем учить потомков, повоюю сам». «Разумеется, сударь», — Агас подавил усмешку. «Конечно, могло и показаться, но потомков лучше было не поминать». Гирене где-то подхватила это слово и немедленно переименовала детку в потомка, заодно решив, что он вырастет полководцем с большим корпусом. Голосок у девчонки был звонкий, радовалась она по-кагетски бурно, и не слышать ее Левентис не мог. А Капрос не мог о ней не думать, разумеется, когда находилось время. Маршал то по-дурацки улыбался, то начинал злиться, пока не въехал во двор гостиницы, захваченный губернатором Мерикии, субгубернатором Кипары и зятем губернатора Ионики. Спасибо, хоть без губернатора Левкры обошлось. Значительные персоны в одиночку отродясь не путешествовали. Места в мало чем отличавшемся от села городишке на всех не хватало. И Капрос со своими офицерами по совету отца Ипполита перебрался в расположенную неподалеку резиденцию Ордена Знания. Кормили святые братья сносно. Клопов в тюфяках не водилось. К тому же подобный маневр исключал тайные предварительные беседы, на нежелательность которых усиленно намекали визитеры. Следуя совету Агаса, Карло последовательно уклонился от трех приватных ужинов. Зато теперь его ждал общий завтрак, и такого роскошества захудалый трактирчик еще не видел. Вспомнив, чем в походе довольствуются офицеры, Карло чуть не брякнул, что готов взять любого из превосходительных и субпревосходительных в интенданты. Удержался. Воздал должную хвалу уже не богоизбранному, но божественному Сервилию, тут же верноподданно подхваченную тремя голосами, двумя вальяжными и одним высоким и брюзгливым. Обладатель последнего замещал плененного губернатора и с делами вроде бы справлялся. Хоть внешностью и напоминал помершего от неустанных трудов и памятного Агасу несварения. Зато краснощекий мерикиец уверенно шел к апоплексическому удару. Здоровьем мог похвастаться разве что зять губернатора Ионики, седовласый и подтянутый. Капрос был маршалом и принимающей стороной. Мерикиец имел самый высокий чин, однако начал беседу ионикиец. Это не удивляло. Агас успел объяснить, что граф Домприс принадлежит к одной из влиятельнейших семей, и его сватовство к молоденькой провинциалке родители девицы сочли даром свыше. То, что зять оказался старше тестя, никого не смутило. За 3 года дар свыше дважды стал отцом, а тесть уместил свою задницу в губернаторское кресло. Все были счастливы, и тут нагрянули Мариски. «Мирное течение нашей жизни необратимо нарушено». Домприс словно бы прочел мысли Карлу. «Мы даже не предоставлены самим себе, это еще можно было бы перенести. Нас, как выразился мой старый конюх, превратили в корову, которую доют, но не кормят и не защищают от волков. Образ грубый, можно сказать, варварский, но верный. Кипара, Мерике и Ионика должны исполнять волю божественного Сервилия. Но как это делать, когда Северо-Восток разоряют дикари, а Восток заполнили банды мародеров? Мы не воины, и мы спрашиваем воина. Три провинции ждут вашего слова, маршал Капрос. Ни вчера и ни завтра. Сейчас. Что вы посоветуете? Что вы думаете о положении, в котором мы оказались? То, что он в самом деле думает, Карло счел за благо оставить при себе. Однако молчание выглядело бы излишне красноречивым. «Я думаю», — нашелся маршал, — «что нам прежде всего нужно позавтракать». «Отличная мысль», — оживился мерикийц. «Я всегда говорил, что голод лишает сообразительности, поэтому бедняки столь неразвиты. Дорогой Капрос, прошу обратить внимание, все, что находится по правую руку от меня, происходит из вверенной мне провинции. Мой повар путешествует со мной. Надеюсь, вы оцените его мастерство». «Со мной путешествует разве что вино и некая малоизвестная закуска», — вновь заявил о себе Домбрис. «Надеюсь, ни у кого любовь к отечеству не вступает в противоречие с любовью к Эннолийскому. Я не занимаю никаких постов, и поэтому могу сказать, что женщины, вино и шадди превыше политики». «Тем не менее, вы здесь», — процедил зеленый субгубернатор, «а ведь в Ионике не слышно ни об окранах, ни о разбойниках». «Господа», — укорил мерикийц, оглядывая стол, — «господа, серьезный разговор на голодный желудок — ошибка. Леворуки, откуда здесь взялось это?» Это покоилось на изящном, явно неместном блюде и напоминало растрескавшиеся бурые хлебцы, которые принял бы не всякий нищий. Капрос почувствовал подвох и промолчал. Кипарец поморщился, Домприс улыбнулся. «Перед вами молоко Литто», — пояснил он. «Его начали готовить у его высочества Менелаоса лет 9 или 10 назад. Грустно думать, что великие повара, врачи, музыканты разделяют участь своих не всегда великих господ. Но не хочу портить вам удовольствие. Почти полный рецепт этого кушанья, его высочество велел скрыть лишь одну из приправ, мне прислали накануне свадьбы. Разумеется, я поручился за своих слуг, и они меня не подвели. Я умею добиваться верности и умею быть благодарным». Намек сиял ярче путеводной звезды Ританне. Но понимать Капрос не спешил, как и пробовать бурую гадость. Чтобы не показаться слишком угрюмым, маршал пригубил вражеского вина. Прежде он ничего против каналийского не имел, но оно попадало в Гаифу через Фельп, а это с недавних пор стало неприятным. Благодарными умеют быть не только в Ионике. Кипарец ковырялся золотой ложечкой в изящной миске. Но что в ней было? «Совет нам нужен, но гораздо больше нам нужна кавалерия». «Приказ божественного свят». Добряк-мерикийц и рад был бы продолжать, но коричневый деликатес, который он рискнул взять, оказался с подвохом. Раскусить его отчего-то не вышло. Пришлось совать в рот целиком. Губернатор был слишком воспитан, чтобы говорить в таком положении, так что беседу продолжил кипарец. «Но почему бы вам...» — субгубернатор отодвинул загадочную миску — «пока вы набираете рекрутов и собираете обоз, не очистить окрестности от разбойников. В конце концов, от этого зависят и ваши сборы. Я делаю все возможное, чтобы снабдить корпус фуражом и провиантом, но мои люди, которых чудовищно мало, заняты отражением бакранских набегов. Я не могу обеспечить охрану обозов за пределами Кипары, а власти Мерики, увы, бессильны». «Да, сударь». Бледно-зеленый субгубернатор обернулся к краснощекому губернатору. «Если вы хотите получить помощь, вам придется признать, что самим вам не справиться». «А разве то, что я здесь, не признание?» Губернатор победил-таки молоко Литто и теперь лучился довольством. «Восхитительно, но порции следует делать в 2 раза меньше. Господа, здесь мухи». Несколько мух в самом деле прорвались сквозь старые кисейные занавески и деловито кружили над столом. Проведший лето в кишащей насекомыми кагете маршал их даже не заметил. Но губернаторы, отливающих зеленью и синевой жужжащих туч, явно не видели. «Господа», — Капрос подцепил вилкой уже 2 раза расхваленное лакомство, но этим пока и ограничился. «Мухи не марийские, даже не бакраны». «Несомненно», — зять махнул белоснежной салфеткой с монограммой, «однако они разносят желудочные болезни». «Мухи?» — удивился Мерикейтс. «Какая глупость! Желудочные болезни бывают от сырой воды, грубой пищи и переутомления». «Хорошо». Кипарец вытащил платок и утер лоб. «Не о мухах придется говорить мне. Нам трудно собрать запрошенное количество провиантов, урожая и тягловой силы. И не менее трудно сохранить собранное. Господин губернатор Мерики при мне получил сообщение о нападении крупной шайки на следовавший по онским трактам обоз. Солдатский провиант забрали почти весь», — нехотя уточнил толстяк. «То, что не унесли, уничтожили. Перерезали ненужных лошадей, сожгли фуражное зерно. Таких аглоедов у нас еще не было». «Обозники защищались?» Карло спрашивал, почти не сомневаясь в ответе. «Их что, вообще никто не сопровождал?» «Милиция? Два десятка человек. Я бы счел, что к бойне привела именно попытка отбиться, если бы за три дня до этого другая шайка не вырезала подчистую еще один обоз. Этот шел без охраны, сопротивляться не пытался никто». «Два случая сразу, да еще столь вопиющих. А если прибавить зверство на мельнице и в захваченной мятежниками обители?» «Понятно». Капрес оглядел непритязательную комнату со статуэткой покровительствующего трактирщиком святого Винсента, пестрыми половичками и все еще с портретом Дивина. Вломиться в такой дом проще простого, была бы наглость. Чего удивляться, что солдаты из местных рвутся защищать родных. До прямого мятежа слава создателю больше не доходило. Но если навести хоть какой-то порядок, парни охотнее пойдут в бой, да и кавалерию надо тренировать. С морисками придется тяжелее, чем с ошалевшим от безнаказанности сбродом. «Нам нужна помощь», — подвел итог субпревосходительный и вновь утер лоб. «Люди начинают бояться», — поддержал сосед Мерикейтс. «Я говорю о людях добропорядочных. Недобропорядочные принимаются грабить, и унять их могут только драгуны на дорогах. Не стану вас чрезмерно обнадеживать», — Карло смотрел в глаза толстяку. «Не потому, что тот был выше других по чину, просто мерикеец начинал нравиться. Однако, пока я здесь, легкая кавалерия будет патрулировать дороги. Но с талигойскими налетами справляйтесь сами. Размазывать корпус вдоль границ я не собираюсь». «Как?» — почти взвыл субгубернатор. «Как справляться? Какими силами? Разве что вы оставите мне хоть сколько-нибудь обученных людей. В обмен я наберу вам рекрутов. Вы их подучите, пока будете идти к ПАО. Прошу простить». Окончательно позеленевший кипарец неловко вскочил и бросился прочь, даже не сняв салфетки. Карло зачем-то заглянул в покинутую миску и глупо подумал, что полковников с интендантами, заставляющих солдат жрать подобное, следует немедленно вешать. Бонифаций бурчал и фыркал. Однако Матильде это нравилось. Второй супруг, в отличие от первого, не ныл, а злился, не забывая прикидывать, как сподручнее ухватить павлина за четырежды радужный хвост. При жене прикидывать, что вызывало особенное умиление. Пара старых толстых коняк, непрерывно бронясь, волокла одну телегу, получая при этом все больше удовольствия. В том числе и от перепалок. «Эй!» — прервала бурчание принцесса. «Твое высокопреосвященство, хватит ругаться! Давай решать, чего мы хотим добиться от этих». «А ты, гордость моя стриженная, не знаешь?» — немедленно откликнулся Бонифаций. «Нужно, чтобы еретики малые отринули большого. Только как их на сие подвигнуть? Если бы у Ареста сего все сыпалось, было бы проще. От победителя отходит либо великий ум, либо величайшая глупость. Я же он их пока не зрю. Помнишь, что Беата про нечестивцев чиновных рек?» «Я еще из ума не выжила», — проворковала Аладка, подпирая подбородок кулаком. План Алвы строился на марийских победах, но багряноземельцы, вопреки всем расчетам, откатились от Паона и вроде бы встали на полтуки. Убираться за море язычники не торопились, однако и вперед не шли, Бонифацию это не нравилось. «Точно ли сей арест силен?» — то и дело вопрошал кардинал. «Или же мы зрим хитрость зигинскую? Сожжешь Паону, союзники скажут, что назад пора, а если не сжечь? Не выиграв войны, уходить невместно. И скверну не побороли, и понусу получили. Нос же у властителей земных больное место. Рока говорит, Садрса, Гернеа только корабли дали. Войско же, что в Гаифу вторглось, сплошь зигинцы. Оно и понятно. Близко, да и зуб у них на соседей. Никого не удивит, коль зазимуют у Паона. Вроде и при деле, не придерешься, а корни к весне пустят, что твой пырей, не выпалыть. Резонов в мужниных рассуждениях хватало. Алва додумался откусить у павлина зад, так почему бы восточным морискам не замахнуться наперед? Садрийские и агернийские суда уйдут зимовать, если не на Дегаду, то к межевым островам. А зигинцы останутся выжигать скверну и спасать свою репутацию. Весной союзники узнают, что репутация спасена аж до Талигойской границы, и в их, союзников, присутствии никто не нуждается. Талик получит головную боль, но ему не впервой. А вот что ждет Алат? Зятем Наршадом Альберт при всей своей пронырливости не обзавелся. «Эй!» — раздалось над ухом, и на плечи Матильды легли знакомые лапищи. «Может, из ума ты и не выжила, но прихватил тебя демон молчания. Не ко времени». «Я думала», — с достоинством произнесла Аладка, покошачьи вывернувшись из слишком жарких для делового разговора объятий. Бонифаций хрюкнул и чинно уселся на низкий, обитый бархатом стульчик без спинки. Тот просел, но выдержал. Точно мелкая рудничная лошадка, на которую взгромоздился подгулявший здоровяк. «Мыслящий угоден создателю», — изрек временно отвергнутый супруг. «Дурак же из орудий врага страшнейшее. Что удумала?» «Баата рассказывал», — напомнила на всякий случай принцесса, «как ему показался Капрос. Если такого умеючи подтолкнуть, корпус к Паоне не пойдет. Главное — решить, под какое место толкать». Бонифаций свел брови, похожие на толстые тополиные сережки, если б те вдруг вздумали сразу почернеть и посидеть. «Мы, душа моя», — объявил он, — «не с Капросом встречаемся, но с чиновниками. К Капросу я тебя не взял бы. Знаю я этих маршалов, и тебя знаю». «К Капросу я сама не поеду», — с готовностью подхватила Матильда. «Нужен мне маршал без гитары. Вот Алва или...» «Не ввергай во искушение непутевое», — потребовал супруг. «Лучше подумай, чем нам жуков чернильных пугать, а чем приманивать». Матильда запустила руку в миску с мелким, но вкусным виноградом и задумалась. На сей раз о чернильных жуках. То есть о двух губернаторах и одном субгубернаторе, что, потерпев неудачу с Баатой, сунулись к Бонифацию. Гаивцы искали управу на Бакранов, а латы на месте имперцев собирали бы ополчение. Но павлин воюет не саблями, а монетой. Нападает — платит, чтобы не драться самому. Обороняется — бежит откупаться. Чиновники посчитали и пришли к выводу, дать взятку проще и дешевле, чем вооружать отнюдь не рвущихся в бой байбаков. «Деньги», — решительно объявила Матильда. «С них нужно требовать деньги. Непреклонно и побольше. Иначе не поймут. А повод у нас есть. Баата им сказал, что бакраны рвутся помочь разоренной Варасте. Вот пусть компенсацию и выплатит. Напрямую, не дожидаясь, когда за ней на козлах прискачут». Бонифаций задумчиво почесал нос. «На то они возразят, что Варасту потрошили берисцы, а посему претензии, если кому и предъявлять, то сыну от Гемара. Только доводы хороши, когда не ты на сковородке сидишь, но враг твой. Про бакранов скажем, что они простодушны, как дети малые. Кого могут, кого можно, того и грабят». «Такое в Гаифе поймут», — согласилась Матильда и осознала, что хочет это услышать. Нет, она хочет это сказать, лично. «Заодно напомним, что покойного Казара подстрекала Паона». «И Агарис», — затянул свое Бонифаций, за что и поплатился, ибо Мариски — суть орудия Создателя. Он в великой милости своей насылает на еретиков язычников за место саранчи или чумы, что по их грехам причитаются. Есть в книге ожидания подходящее место про малое зло, что вяжет руки большому и отверзает двери осознанию и просветлению. Я про то напомню, а потом и про наследство нечестивых, что можно избыть. «Как бы им объяснить?» — грядущие переговоры увлекали все больше. «Что за паонские пакости, паоне и отвечать. А с тех, кто сам по себе, спроса особого не будет». «Вот ты, сладость моя, на сие и намекнешь. Как сестра Альберта. То, что просто так от империи не отложишься, губернаторы понимают. Но почему бы не пригласить в поручители соседнего монарха?» «Это потом». Матильда щелчком отправила одинокую виноградинку через полкомнаты. «Алва твой соврать не даст, быстро такое не делается. На первый раз вытребуем из пограничных провинций деньги, причем прилично. так, чтобы превосходительные закряхтели. «И никаких обещаний, что набеги не возобновятся», — рубанул супруг. «Сейчас осень, сбор урожая. Пусть собирают, а там поглядим. Может, козапасы через 3 месяца вернутся? Кто их диких знает?» «А ведь у бакранов, — подхватила Матильда, — скоро свои праздники. Козий гон и свадьбы. Это 2 месяца, не меньше. А что потом, мы знать не можем». «Угу», — кивнул Бонифаций и перевел взгляд на стоящие в углу часы. К слову сказать, гаивские. «Не рано. А умерщвление плоти еще никого к Создателю не приближало. В гроб загоняло, не без того. Только душу делом спасают. Вот мы и спасем. Значит, радость моя, тянем со сквернавцев золото и внушаем им потихоньку, что с Талигом, при посредничестве Альберта, которому тоже неплохо бы заплатить, нужно договариваться. Благо, Арест заладил одно. Бросайте все и помогайте Паоне от шадов отмахиваться. Превосходительный, что у Конора сидит, жалуется. Прежде слезные вопли, мол, нас тут грабят, ровно в песок уходили. Нынешняя власть по всему не лучше. Сказать чего хочешь?» «Хочу. Про маршала». Крючок остался непроглоченным. Однако Матильду это не задело. Уж больно ей нравилась пришедшая в голову мысль. «Надо, чтобы чинуши взяли в оборот капроса сами. Деньги деньгами, Альберт Альбертом, только без собственной силы им между бакранами и паоной не выжить. Когда под рукой армия, и талигойцы с салатами сговорчивее станут, и богоданец, прежде чем цапнуть, подумает». «А что?» — почесал нос Бонифаций. «Так и сделаем. На завтрак были бакранские безобразия и свидание лисенка с капросом. Наши переговоры и последующие негоции — обед, ну а ужин опять Баате подавать. Взял вояку Павлинева в родичи, пусть его и убалтывает, не мешать морискам изничтожать ересь, ибо волк, режущий паршивых овец, угоден Создателю». Паршивых овец Матильда спасать не собиралась, но постоянные разговоры о ереси навязли в зубах. И к тому же принцессе внезапно захотелось чего-то потребовать. И получилось. «Знаешь что?» — объявило ее высочество. «Хватит эту вашу ожиданку везде совать. Ты по-человечески говорить можешь, сама слышала. Только что. Вот впредь так и говори». Супруг не возражал. Правду сказать, он вообще рта не раскрыл, просто запер двери и задернул что-то вроде портьер. Средь бела дня, не дожидаясь обеда, будучи духовным лицом и вообще кардиналом, Матильда еще успела вспомнить Адриана с Левием и подумать, что алларианство победило эспиратизм отнюдь не случайно. И по делам. Реветь Гирени умела не хуже, чем хлопать в ладоши и смеяться. Глаза кагетки в одно мгновение наполнялись слезами, точеный носик краснел, и начиналось. Девчонка давала фору хорошему фонтану. Правда, остановить ее было проще простого. Поцеловать и исполнить желание. Но вот этого-то Карло и не мог. «Ты уедешь», — страшным голосом повторил маршал. «А если ты будешь меня, если я рассержусь, то отправлю тебя в Ионику, к губернаторскому зятю». «Дед, деда-то!» Теперь это было 2, 4, 8 фонтанов. Гирени рыдала. Капрос держался, вздернув подбородок и сжав губы. Так он стоял, когда его распекали в коллегии за проигранную коллегией же компанию. Тогда Капросу хотелось схватить доверенного стратега Его Величества за горло, слегка придушить и отшвырнуть в украшенный императорским бюстом угол, после чего уйти, грубо выругавшись и плюнув на навощенный до зеркального блеска пол. Желание было почти непреодолимым. Но Карло все же сдержался и вышел от Забардзакиса, сохранив перевязь. Остался целый бюст Дивина, но не тронуть ненавистное начальство было легче, чем не целовать исходящую слезами глупышку. «Ты уедешь», — опять прорычал маршал, принуждая себя стоять столбом, так как первый же шаг вперед означал капитуляцию почище Фельпской. «Выбирай, Турагис или Домприс». «Я хочу с тобой! Не давай меня другим мужам! Что я делала не так? Я ношу твоего потомка, а не выбросать его слугам!» «Чего?» — не понял Карло. «Кого выбросит? Кто?» «Мужи не любят чужих потомков. Они хотят женщину и детков от себя. Не дари меня!» «Создатель! Капрос из последних сил отскочил к двери и уселся на стул, благословляя поставивших его возле самого входа монахов. «Что ты несешь? Куда тебя отдают?» «Ты говорил, ты сам говорил. Зять, он толстый и красивый, как мой прошлый господин. Зять приносил мне вкусности. Он потом просил, и ты нас деткам отдавал. Он тебе полезный». «Чушь какая! Только не вставать, не приближаться, не целовать, не гладить, не обнимать. Граф Домприс женат и любит жену. У него две дочери, ты ему не нужна. Он приходил из вежливости». «Мужи не ходят для вежливости к чужим женщинам, только смотреть». «У нас ходят. Чтобы сделать приятное мне, делают приятное тебе. Привыкай». «Ты главнее». Как быстро у него высыхают слезки. «Главнее, зята. Он приносил подарок мне, чтобы я говорила, как он хочет». «А что он хочет?» «Чтобы ты оставался. Мы можем тут жить. Хорошо жить. Потомку будет хорошо. Меня не надо тосковать. Таскать на войну». «В этом он прав. Гирени, я не могу держать тебя, вас с деткой при себе. И на войне тебе не место. Ты можешь вернуться в Каге». «Нет». Побелевший было носик опять начал краснеть. «Не». «Ты», — командным голосом продолжал маршал, «можешь поехать с графом Домприсом, и ты можешь остаться у Турагиса. Он хороший человек и мой друг». «Ты говорил, он старый». «Достаточно старый, чтобы ты его не боялась», — заверил Карло, «хотя спать с девчонками можно и в 70. Он разводит лошадей. Да женщин ему дела нет, а я буду приезжать. Как только смогу, так и приеду». «Если у старика много лошадей, приезжать буду я. Ты про нас забудешь». «Не забуду. А теперь кыш, у меня дела. У меня в самом деле дела, Гирени». Занятая позиция давала преимущество, и Капрос воспользовался ею в полной мере. Распахнул дверь и громовым голосом потребовал адъютанта. Вошел Агас, причем столь быстро, что в голову маршала закралось подозрение. Сам Карло в юности развлекал приятелей рассказами о супружеской жизни своего генерала, а мельницы создателя мелют долго, но наверняка. «Мой маршал!» Агас смотрел мимо Гирени, и вообще ему нравились пухленькие блондинки. «Прибыл нарочный. Уведомление из Павона о прибытии императорского легата». «Кого?» «Гирени, сказано же, иди собирайся». «Агас, выведи, проводи ее». Плакса убралась. С видом несправедливо наказанной, но все равно верной собаки. Ее в самом деле придется навещать. Такую нельзя не навещать, хотя часто не получится. Разговоры о том, что маршал не может без своей девки, никому не нужны. А разговоры пойдут. Впрочем, если покупать у Турагиса лошадей для ремонта, плохих старик разводить не станет и вряд ли будет драть четыре шкуры. В денежных делах он никогда силен не был. Послание Агас оставил на столе. На футляре, сменив привычного дивина, красовался портрет нового императора. Поза и одежды повторяли знаменитое изображение Сервилия. Художник лишь пририсовал коронационные регалии. Маршал открыл крышку и обнаружил, что курьерскую стрелу сменил пучок молний. Такого значка прежде не было, как и императорских легатов. Доставшегося Карло звали Лидос Сервилионик. Причем не простой, а прибожественный. Карло не в раз сообразил, что это означает приближенность к божественному. В целом же рескрипт был вполне приличным, не сравнить с письмами из коллегии. Сервилионик прибывал, чтобы проинспектировать и в случае необходимости заменить местные власти. Полномочий вмешиваться в дела корпуса у него не имелось, однако маршалу Капросу надлежало оказывать ему всяческое содействие. Разумеется, не в ущерб исполнению основного приказа. Карло это вполне устраивало. Всяко лучше иметь дело с одним легатом, чем с троицей юлящих чинуш, норовящих побольше получить и поменьше дать. К тому же Пребожественный мог рассказать и о Павоне, и о Марисках. «Читай», — велел Карло вернувшемуся Левентису. «Никогда не слышал о Сервилиониках. Повезло ему с фамилией». «Вряд ли это фамилия», — не согласился гвардеец, покончив с посланием. «Похоже, они все сервилионики. Я про легатов. Клирики, уходя от мира, отказываются от прежнего имени. Арест, став божественным, мог перенять этот обычай». «Мог», — согласился Карло, понимая, что отца Ипполита на время встречи с Пребожественным придется куда-то деть. Во всем вменяемый клирик в отношении нового императора занял не лучшую позицию. Карло понимал, что священника коробит обожествление живого человека, но Создатель не торопился помогать своим детям, а Арест помог. И пусть называет себя как хочет. Госпожа Герени начала собираться. Не стал развивать скользкую тему Агас. «Очень хорошо. Турагису я напишу прямо сейчас. И утром пусть...» «Я иду!» — знакомо завопило за дверью. «Я крикну в это нестыдное лицо! Я требую письмо! Я требую посланцы императора! Я гость отца! Я требую уважения сына! Принц отвечает за слово старшего! Я требую... Хр-хр-бацу!» «Выявили», — удовлетворенно сказал Агас. «Мой маршал, позвольте вас поздравить с удачным назначением. Господин Фурис — настоящая находка». Бывший гарнизонный писарь, водворившись в приемной командующего, умудрился навести казавшийся до того невозможным порядок. Теперь Карло не удивляло, что Фурис справился с мятежниками. Такое одолел бы и дожиху Гастаки. Кургат ему и вовсе был на один зуб, но корпус склочный казарон не украшал, а легат мог так или иначе на него напороться. Рассказывай потом о неуместной жалости и о том, что Пургат слышит только то, что хочет, и понимает, как ему это нравится. «Агас», — распорядился маршал, — «отвезешь Турагису не только Герени, но и Пургата. Я напишу, а ты от себя добавь. Старик — человек крутой, управится. Да, отнеси письмо Фурису, пусть запишет в свою книгу». «Уже записано». Агас перевернул футляр и вдруг присвистнул. Карло вгляделся и понял, что герб империи тоже изменился. Нет, сам павлин остался павлином, но роскошный хвост превратился в веер из бьющих во все стороны молний, а некогда золотистые розы налились кровью.